любви соседа своего, полюби соседа твоего, полюби соседа своего, полюби соседа как себя, полюби соседа своего, полюби соседа как себя, полюби соседа своего, полюби соседа как себя, полюби соседа своего, полюби соседа.